Фериде бессвязно бормотала слова благодарности, и ей казалось, что теперь она навеки умерла для сердца любимого друга детства и больше никогда с ним не примирится. Перед самым обедом принесли приглашение от соседа, председателя муниципалитета. Он давал прощальный обед по случаю возвращения всей семьи в город на зимнюю квартиру, а также в честь Фериде. «Как это так?» — запротестовала Фериде. «Ведь за мной должны сейчас приехать». Тетушки принялись ее успокаивать. «Нельзя не пойти, Фериде. Стыдно. Тут всего-то идти 5 минут. Да и что тебе собираться? Накинь только чаршаф». Что случилось? Если раньше тетки всегда проявляли материнскую заботу, то теперь волновались о ней не больше, чем о больной кошке. Фериде отвернулась, чтобы не видеть их, и сказала: «Хорошо, я согласна». Было около 3 часов. Фериде стояла под навесом, увитым уже желтеющим плющом, и всматривалась в дорогу. Вдруг она вскрикнула: «Мюжгян, я вижу экипаж! Кажется, это за мной!» И как раз в этот момент вдали, за деревьями, на набережной, показался пароход. Сердце отчаянно забилось, готовое выпрыгнуть из груди. «Идет!» — закричала Фериде. В саду поднялся переполох. Служанки засуетились, подбежали за накидками для дам. Фериде сказала теткам: «Я выйду пораньше, а вы потом подойдите». Они с Межгян кинулись напрямик через сад, но у ворот неожиданно столкнулись с поварихой. «А я за вами, барышня», — сказала старуха. «Господа приехали на экипаже, просят вас». Азизбей и Камран встретили молодых женщин в коридоре на 2-м этаже. «Ну вот, прибежали 2 сумасшедшие гости». «Не шумите», — сказал Азизбей. Затем он оглядел Фериде с головы до ног и добавил: «В каком ты виде, милочка? Вся взмокла. Пароход пришел». Азизбей улыбнулся, подошел к Фериде, взял ее за подбородок и пристально глянул в глаза. «Пароход пришел, но тебя это не касается. Твой муж не согласен». Фериде сделала шаг назад и растерянно пробормотала: «Что вы сказали, дядюшка?» Азизбей указал пальцем на Камрана. «Это он, твой муж, дочь моя, я ни при чем». Фериде вскрикнула и закрыла лицо. Она готова была упасть, но чья-то рука поддержала ее за локоть. Открыв глаза, она увидела Камрана. «Это он, твой муж». Азизбей радостно засмеялся. «Наконец-то наша Челыкушу попала в клетку. Ну как? Я хочу посмотреть, как ты будешь биться. Увидим, поможет ли это». Фериде пыталась закрыть лицо, но не могла вырваться из цепких рук Камрана. Она отчаянно вертела головой, стараясь куда-нибудь спрятаться, и все время натыкалась на плечи и грудь молодого человека. Азизбей, все так же смеясь, продолжал: «Твои родные подстроили тебе западню, Челыкушу. Эта изменница Межгян выдала тайну. Да благословит Аллах память усопшего Хайрулаха Бея. Он прислал твой дневник Камрану». Я взял эту тетрадь и пошел к кадию. Показал ему некоторые страницы. Кадий оказался человеком умным и тотчас скрепил ваш брачный договор с Камраном. Понятно, Челыкушу? Отныне этот молодой человек твой муж. И я не думаю, чтобы когда-нибудь еще он оставил тебя одну. Фериде зарделась. Даже ее голубые глаза порозовели, а в зрачках вспыхнули красные огоньки. «Не капризничай, Челыкушу. Мы же видим, что ты счастлива. А ну, говори за мной, дядюшка, ты все очень хорошо устроил. Спасибо кадию, духовному судье». «Именно так я и хотела». Азизбей почти насильно заставил Фериде повторить эти слова. Затем он распахнул дверь в комнату и, победоносно улыбаясь, воскликнул: «Я уполномочен действовать именем шариата. От лица Челыкушу, извиняюсь, от лица Фериде Ханым, заявляю о согласии на брак с Кемраном Беем. Читайте молитву, а мы провозгласим аминь». Он обернулся к Фериде: «Что скажешь, Челыкушу? Ах ты, проказница! Ростом с ноготок, а сколько лет всех нас мучила! Ну что, как я тебя на этот раз обвел вокруг пальца?» Из сада донеслись детские голоса. «Сейчас начнутся длинные поздравления, поцелуи рук», — продолжал Азизбей. «Отложим все это до вечера. Я сам приготовлю невиданный свадебный стол. Ну-ка, живей, сынок! Какой вам прок от нашей болтовни? Мне кажется, у вас есть что сказать друг другу. Видишь черный ход? Веди жену по этой узкой лесенке, умчи ее далеко-далеко, куда захочешь. Потом вернетесь вместе». Камран силой потянул Фериде за руку, увлекая ее за собой к лестнице. Но тут к ним подскочила Межгян. Подруги, плача, расцеловались. Азизбей громко высморкался, стараясь скрыть слезы, которые катились по его лицу, и потряс рукой с видом настоящего оратора. «Эй, Челыкушу, таскавшая мою черешню, если ты и других будешь учить воровать, достанется же тебе. Ну-ка, отдавай мне ее, мы сведем счеты». Азизбей поднял в воздух Фериде, которую Кемран все еще держал за руки, крепко поцеловал ее и снова толкнул в объятия молодого человека. «Этой ночью тебя ждала морская буря, мы спасли тебя от нее. Но теперь тебе угрожает рыжая буря. Мне думается, она пострашнее, да поможет тебе Аллах, Челыкушу!» Молодые люди кинулись вниз по узенькой лестнице. Казалось, за спиной у них выросли крылья. Кемран обнял Фериде, он сжимал ее в своих объятиях так, словно хотел задушить, стискивал до боли ее пальцы. Фериде зацепилась платьем за лестничные перила. Они на мгновение остановились, тяжело дыша. Молодая женщина попыталась освободить подол платья. Кемран сказал взволнованно: «Фериде, я не могу поверить, что ты моя. Чтобы заставить сердце верить этому, я должен в своих руках ощутить тяжесть твоего тела». И он, как ребенка, подхватил девушку на руки. Фериде задыхалась, дрожала, стараясь вырваться. Из-под чаршафа выбились волосы. Кемран прижался к ним лицом. От близости девичьего тела вспыхнула кровь. Силы его удвоились. Кемран понес ее вниз. Девушка замерла. У нее захватило дыхание, как у человека, падающего в пропасть. Она и смеялась, и плакала. У ворот в маленьком каменном дворике Фериде взмолилась: «Посмотри на меня, Кемран! Можно ли в таком виде появляться на улице? Позволь, я на минутку поднимусь к себе, переоденусь и тут же вернусь». Кемран, не отпуская девушку, говорил, смеясь: «Это невозможно, Фериде! Такое бывает только один раз. Отпустить тебя после того, как ты попала ко мне в руки, невозможно». Казалось, у Фериде больше не было сил сопротивляться. Она спрятала лицо на груди Кемрана и стыдливо призналась: «Ты думаешь, я сама не раскаялась в том, что ушла тогда?» Кемран не видел лица Фериде. Он только чувствовал, что его пальцы, гладившие щеки и губы любимой, обжигают горячие слезы. Молодые люди шли по дороге, обнявшись. Увидев, что навстречу им идут два рыбака, они отпрянули друг от друга. Они почти не разговаривали.